Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека. Однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но в наших передачах речь не идет просто об ограничениях. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них, и напротив, зависимость от Бога, истинная свобода? Сегодня последняя передача из этого цикла. Четыре ступени к свободе. Я хочу напомнить нашим слушателям, что несмотря на то, что основной фактический и цифровой материал нашей передачи построен на примере Соединенных Штатов Америки, речь в наших передачах не идет о ступенях на лестнице к факелу статуи свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. Согласно ведической литературе, древнейшим в мире религиозным писаниям, в настоящее время мы живем в век Кали, железный век, который характеризуется ссорами, лицемерием и всеобщей деградацией. Конечно, нам нет нужды обращаться к священным писаниям, чтобы убедиться в правомощности этих слов. Достаточно просто оглянуться вокруг, открыть газету, включить телевизор. Всюду заголовки об убийствах, изнасилованиях, кражах, других преступлениях. И с годами становится все хуже. Однако, согласно священным писаниям, человек может избежать воздействия века Кали, по крайней мере, в своей собственной жизни. Практикуя определенные регулирующие принципы, можно оставаться свободным от пороков, присущих большинству обычных людей. Классическим образом ведической философии является цветок лотоса. Его особенность состоит в том, что находясь даже в центре огромного водоема и даже под водой, он не смачивается водой. Так же и человек может жить в век Кали и познать истинную свободу, оставаясь незатронутым злом этого века. Великий памятник ведической литературы Шримад Бхагаватам советует нам отказаться от определенных действий, чтобы тем самым избежать дурного воздействия века Кали. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с женщиной, суна, мясоедение, панам, интоксикации любого рода, и дьютам, азартные игры или мошенничество. Современные люди склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком их свободы, но они зачастую совершенно не осведомлены о зависимости, естественно, следующей за этим. Итак, еще раз привезем этот джентльменский набор. Мясоедение, незаконный секс, интоксикации и азартные игры – вот четыре опоры греховной жизни по определению ведических писаний. Они прямо противоположны четырем основам духовной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы старались вам показать, каким образом незаконный секс уничтожает чистоту, мясоедение уничтожает милосердие, интоксикации уничтожают воздержание, а азартные игры противостоят правдивости. Конечно же, все опоры греха логично связаны между собой так же, как и опоры благочестия. Поэтому мы старались включить в наш разбор нечто большее, чем просто указание на предельный вред четырех опор греховной жизни. Мы надеялись, что четыре основы духовной жизни в результате покажутся вам привлекательными. Таковой была цель наших передач. Сегодня последняя из них. Сегодня мы продолжаем наш разговор о вреде азартных игр. Классические отели с казино в Лас-Вегасе, без сомнения, являются последним словом дегенерации души. Карточные столы, дергание шоу-девочки, коктейли, увеселения соперничают, привлекая внимание бесконечной вереницы молокососов, толпящихся там изо дня в день. Однако наша культура так извратилась, что даже престижная Американская медицинская ассоциация, которая ратует за здоровье и благосостояние Америки, не раздумывая долго, созывает свою конвенцию в этом самом месте. Кроме всего прочего, разрастание игорного бизнеса – это презрение к человеческой жизни. В прошлом году всплыл один скандал в отделении интенсивного лечения в больнице «Санрайз» в Лас-Вегасе. Служащие заключали пари на то, как долго будут жить критически больные пациенты. Некоторые из служащих очень беспокоились об исходе пари и вмешивались в процесс, применяя подачу кислорода и другие системы жизнеобеспечения у пациентов, на которых они делали высокие ставки. В особенности отличилась одна сиделка, которая называла себя ангелом смерти. Она выключала оборудование, по крайней мере, у 6 критически больных пациентов. Ну что ж, раньше, как мы знаем, в Америке активно строились центры для лечения наркоманов, людей, пристрастившихся, например, к героину. Теперь строятся больницы для заядлых игроков. В действительности, все это подобно даче взятки тем, кто протестует против расширения официального разрешенного правительством игрового бизнеса. Первый из таких центров для лечения заядлых игроков был открыт недавно около Балтимора в штате Мэриленд. И Национальная комиссия по игровому бизнесу подсчитала, что число заядлых игроков уже около миллиона, с тенденцией расширения в будущем и в очень скором будущем до 3 миллионов. Все эти люди нуждаются в лечении по определению этой комиссии. Один из недавно проведенных полицией опросов в области азартных игр показал, что 80% полицейских уверены, что доход от нелегального игрового бизнеса используется для финансирования всяческой другой нелегальной деятельности, такой как бандитизм и распространение наркотиков, также проституция. Говорят, что в целом ряде городов Соединенных Штатов операции игрового бизнеса контролируются местными группировками мафии. Фактически, очень немногие дела, связанные с игровым бизнесом, оканчиваются судом. Обычно дело закрывают или признают виновными управляющего и его ближайшее окружение, налагая на них очень незначительный штраф, часто в пределах $200, что является доходом всего лишь от пары часов игры. Наиболее тревожно то, что все больше и больше граждан начинают смотреть на азартные игры как на еще одно ненаказуемое преступление, стоящее на одном уровне с проституцией, курением марихуаны и гомосексуализмом, которые, хотя по сути нелегальны, но относятся исключительно к сфере так называемой личной морали. Но они не могут сказать, что в связи с такой деятельностью не возникает индивидуальных и общественных страданий. Адское мышление заядлого игрока описано одним специалистом в этой области следующим образом. Эти люди попадают в огромные финансовые трудности. Они занимают или даже крадут деньги у других, включая свои семьи, своих друзей. Для обязательных игроков большие долги – это постоянный факт их жизни. Эти люди плохо спят, они безразличны к еде, их не интересует ничего в жизни. Они могут запить, они всегда напряжены и раздражительны, они помышляют о самоубийстве, но они всегда думают о следующей ставке. Для того, чтобы понять, как относится к игре русский человек, русский игрок, достаточно прочесть одноименный роман Федора Михайловича Достоевского. Однако для того, чтобы понять общие правила и закономерности поведения заядлых игроков, нужно читать ведические писания, а именно Бхагавад-гиту. Открыв 18 главу Бхагавад-гиты и прочтя ее, мы легко можем понять, что игроками просто-напросто руководит гуна страсти. Здесь говорится: «Тот, кто трудится, будучи привязан к своей работе и ее плодам, кто желает наслаждаться этими плодами, кто жаден, всегда завистлив, нечист и подвержен радости и печали, считается пребывающим в гуне страсти». Каждый игрок, а вообще говоря, практически каждый из нас играет на том или ином уровне, всегда думает, что своими манипуляциями он сможет приобрести все больше и больше богатств и наслаждаться таким образом чувствами и удовольствиями все больше и больше. Но существуют определенные объективные законы, которые сокрушают все его мечты. Законы природы, контролируемые Верховным Господом Кришной, не подчинены надеждам и ставкам игрока. Фактически эти законы контролируют его, этого игрока, при каждом броске игральных костей, в каждой игре в покер, на каждом обороте рулетки. Разве можем мы заключать пари против непреложных законов природы? Что же это за законы? Возьмите, к примеру, огонь. Предположим, вы заключаете пари на то, что огонь не горит. Неужели у вас есть возможность выиграть? Нет. Дело в том, что закон огня будет диктовать ему «гори». И даже лучший в мире игрок проиграет это пари. Он сгорит. Это материальное творение, в котором мы живем, состоит из бесчисленных подобных законов, которые контролируют нас на каждом шагу. Один из этих законов – это закон кармы. По существу, закон кармы гласит, что для каждого действия есть равная мера ответной реакции. Жизнь за жизнью мы путешествуем, перемещаясь из одной формы жизни в другую, такую, которая соответствует нашей деятельности или нашей карме. Эта карма и определяет нашу следующую жизненную ситуацию. Благодаря хорошим, положительным, благочестивым действиям в своей предыдущей жизни человек может наслаждаться богатством или чем-то другим, достатком в этой жизни, а плохие его действия, неблагочестивые, действия, противоречащие законам Бога, приносят ему страдания от бедности, болезней и подобных несчастий. Поэтому можно сказать, что карма – это закон возмездия и воздаяния. Таким образом, практически все предопределено на материальном плане. Предопределены все наши наслаждения и болезни, телесная красота, уродство, уровень богатства и глубина нищеты. Но то, как мы это используем, совсем не обязательно предопределение, особенно в случае, если мы занимаемся служением Богу. Как только мы переходим под контроль Господа, Он берет на Себя ответственность за нашу жизнь. И здесь больше не играют роли ни случай, ни даже карма. Конечно же, с первого взгляда может показаться, что когда человек очень усиленно трудится, то получает соответствующее обильное вознаграждение. Но как же быть с теми, кто тяжело работает и практически ничего не достигает в жизни, как это бывает со многими из нас? Таких людей контролирует закон кармы. Другая ситуация. Кто-то может прийти в казино и с первого броска игральных костей или с первого рывка монетного автомата сорвать банк. Неужели это просто удача? Случай? Вряд ли. Это тоже проявление закона кармы. И это тоже результат неподчинения законам Бога. Из этого напрашивается естественный вывод, что шансы в азартной игре – это отрицание законов Бога. Человек думает, что в системе азартной игры где-то есть лазейка, что есть возможность угадать, что есть шанс выиграть. Иначе говоря, человек подпадает под впечатление того, что он независим, и думает, что не существует законов, управляющих наслаждением от игры. «Я сам могу изменить свои шансы, свою удачу», — думает он. «Я сам могу добиться того, чтобы выиграть какое-нибудь новое удовольствие. Мне нужно просто угадать вариант, номер, вытащить нужную карту, указать правильное число». Иначе говоря, человек думает, что он может отменить волю Всевышнего. Но как быть с законом старения? Неужели можно найти лазейку в этом законе и вернуться в вечную юность? А как быть насчет закона смерти? Возможен ли шанс того, что смерть не придет и не заберет нас? Все это не так, и поэтому шанс – это типичное мышление материалиста, отраженное в азартных играх, которые ведут к полной духовной деградации. Душа не является независимой, она слуга Бога. Но игрок заявляет: «Я независим, я контролер, я могу изменить шансы и выиграть себе больше наслаждений». Таким образом, каждый, попавший в материальный мир, игрок на том или ином уровне. В действительности же наша истинная судьба, если мы предпочитаем называть это этим словом, это вечная жизнь с Кришной, полное наслаждение. Так зачем же тратить зря эту человеческую форму жизни, которая представляет нам уникальную возможность достичь этого вечного дома, вечной юности, пребывания в обители Кришны? К чему пускаться в игру? Если вы приходите в казино и включаетесь в игру, вы, несомненно, теряете. Почему? Вы теряете, несмотря на выигрыш возможный. Совершенно очевидно, что все игры и столы находятся под контролем этой организации, под контролем владельца казино. Точно так же, если мы пребываем в этой человеческой форме жизни, мы решаем как бы играть с законами природы, и мы обязательно будем обмануты владельцем и контролером этого огромного игорного дома, иначе говоря, самим Верховным Господом. Да, это именно так. Господь описан как величайший из обманщиков. В Бхагавадгите он говорит: «Из мошенничеств я азартная игра». Но его обман другого рода. Это просто проявление милости. Он обманывает нас из-за нашей иллюзии, состоящей в том, что мы считаем себя наслаждающимися. Игра опасна, однако люди играют в нее. В действительности, кем бы мы ни были, русскими, американцами, китайцами или кем угодно, все мы играем в русскую рулетку, отвергая высшее положение Верховного Господа и наше собственное положение вечных Его слуг. И вновь, в неизвестный нам срок, нас загребет смерть. Мы снова будем обмануты законом природы. И кто знает, когда вновь нам выпадет номер человеческого существования – это удача. Ведь мы решили поставить на кон свою собственную жизнь. Движение сознания Кришны предлагает всем существам в этом мире заняться деятельностью в преданном служении, остановить тем самым колесо кармы и повторяющихся рождений и смертей. Если человек хочет умножить свои доходы, не просто удвоить или утроить их, но действительно увеличить их в миллион раз, тогда ему следует немедленно принять служение Господу, служение Кришне. Его божественная милость Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, основатель движения сознания Кришны, описывает служение Кришне как вечный банковский счет человека. Все, что человек вкладывает в этот банк, никогда не теряется, даже после смерти. Душа продолжает свое служение Господу с той точки, где она оставила его в предыдущей жизни. Таким образом, двигаясь без отклонений, душа достигает верховной личности Бога, который единственный обещает забрать предавшуюся ему душу домой, обратно к Богу. Наш цикл передач, который называется «Четыре ступени к свободе», практически подошел к концу, и мне хотелось бы только сказать несколько слов в заключении. Обусловленная душа в этом мире ошибочно принимает за счастье то, что в действительности является лишь временным прекращением страдания. Вспомните знаменитую казнь на Востоке, когда преступника привязывали к платформе, которую регулярно погружали под воду, а потом снова поднимали, когда наказуемый практически задыхался. Только вообразите его облегчение на воздухе перед новым погружением. Возможность дышать кажется такому человеку роскошью, хотя в действительности это скорее естественная механическая часть жизни, которую обычно мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. Но в трудных условиях даже временное облегчение кажется нам великим счастьем. Эту же логику можно применить и к употреблению интоксикаций, к мясоедению, незаконному сексу и азартным играм, так же, как и ко всем другим формам мирского материального наслаждения. Это так называемое наслаждение вовсе не является истинным и постоянным. Это просто забвение, временное ослабление бед и страданий материального существования. Конечно же, многие из вас могут недоверчиво ухмыльнуться и сказать, что мне очень легко, так сказать, бросать лозунги типа «долой пьянство», «долой проституцию», «долой разврат», «курение», «остановите курение». Минздрав предупреждает, что курение вредно для вашего здоровья и что нужно быть вегетарианцами и не убивать несчастных животных. И многие могут сказать, что на своем собственном опыте они совершенно не убедились в том, что все это действительно вредно и неестественно для человека. Многие до сих пор ощущают удовольствие от материального существования. Они считают, что оно лишено страданий и полно наслаждения. Может быть, это так, но все наслаждения этого человека в действительности были просто прекращением страданий, временным их прекращением, хотя некоторые из них заявляют, что познали истинную радость. Но давайте задумаемся и проанализируем наши усилия по достижению материального счастья. Анализ показывает, что существует три основных категории этого процесса. Первое. Мы прилагаем усилия и не достигаем желаемого, и поэтому становимся несчастными. Второе. Мы прилагаем усилия, получаем что-то, но это не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы опять несчастны. И, наконец, третье. Мы прилагаем усилия, получаем что-то, это оправдывает наши ожидания, но через какое-то время мы это теряем, и в конечном итоге мы опять побеждены, если мы стремимся только к материальным радостям. Все в материальном мире попадает в одну из этих трех вышеперечисленных категорий. Материальное существование ведет к страданиям. Даже временное прекращение страданий, то, что мы называем наслаждением, должно будет обязательно закончиться, хотя мы и не хотим этого. Все мы ищем бесконечного счастья. Это естественно, поскольку душа наша вечна, и духовное счастье по сути своей динамично. Это постоянное движение вверх. Но неестественным является то, что мы ищем бесконечного счастья, там, где все должно прийти к неизбежному концу, здесь, в материальном мире. Закон энтропии разрушит все вокруг вас, и, как говорят древние, ничто не вечно в этом мире. Мы с вами подобны путешественникам в пустыне, которые видят мираж. Оазис с голубой водой, искрящийся под финиковыми пальмами. Когда мы подходим к ним, то видим, что оазиса нет, но продолжаем видеть его в отдалении. Таким образом, мы тратим всю свою жизнь в погоне за этой великой иллюзией. Этой великой иллюзии мы предлагаем вам противопоставить духовное наслаждение. Его, конечно же, трудно понять до тех пор, пока человек непосредственно не испытает это. Но ведь то же самое относится и к удовольствиям этого материального мира. Попробуйте объяснить кому-нибудь, кто не пробовал сахара, как он сладок. Он просто не поймет вас, а опыт другого человека ему не поможет. Опыт последних поколений людей, особенно в странах Запада, доказал, что материальное чувственное наслаждение, которое олицетворяют мясоедение, интоксикации, незаконный секс и азартные игры, не могут принести реального удовлетворения. Поколение атомной технологии породило поколение разрушенной юности, от хиппи к панкам и рокерам. Наш мир становится все богаче и богаче с материальной точки зрения, но страдания не исчезают, они лишь принимают другую форму. Это положение указывает на неспособность нашего общества распознать неверную направленность развития нашей цивилизации, на нашу с вами неспособность понять истинную духовную природу человека. Мы говорим много о материальном счастье, но истинную радость можно распознать в этом мире только по ее отсутствию. Но каждый из нас продолжает бороться за наслаждение. Движение сознания Кришны утверждает, что истинной необходимостью нашего мира, нашей цивилизации является духовное продвижение, а не чувственное удовлетворение. Атеисты могут пытаться разубедить нас, предлагая грандиозные планы покорения мира и наслаждения им. Но нужно просто понять, что все их планы обречены на провал. Наш небольшой цикл из 9 передач рассказал вам о 4 наиболее лелеемых наслаждениях материалистов. Но мы с вами видели также и результаты этих отвратительных действий. То, что они принимают за лекарства, является причиной их болезни. Общество материалистов, не способное понять важность соблюдения регулирующих принципов, которые мы вам описали, будет продолжать идти ружными рядами в ад. Оно уже находится в нем. Но мы просим наших слушателей внимательно задуматься над всем, что мы постарались вам объяснить, и затем полностью принять 4 принципа свободы. Сделать эти 4 шага по ступеням, ведущим к подлинной свободе. Подошел к концу цикл передач под названием «4 ступени к свободе». Этот цикл передач был подготовлен для вас Мурари Кришнадасом и Вриндаван Чандрадасом. Мы благодарим вас за внимание и до следующих встреч. Хари Кришна.